Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 200. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которое Он изрек через раба Своего, Моисея. Третья книга Царств, 8 глава, 56 стих. Истину этих слов я могу засвидетельствовать лично. Я видел многих верующих, которые оставались стойкими в тяжелых испытаниях, потому что полагались на Слово Господа. Я видел многих умирающих, которые с помощью того же средства с торжеством встретили смерть. Но я еще никогда не видел верующего, чья надежда разбилась бы из-за временных скорбей, или человека, который на одре смерти сожалел бы о том, что полагался на Господа. Весь мой опыт указывает на противоположное и укрепляет меня во мнении, что Господь верен всем, полагающимся на Него. Об этом я готов свидетельствовать перед судом. При этом я произнес бы не какую-нибудь ложь под предлогом ханжеского обмана, а выступил бы как честный свидетель с показаниями об этом важном предмете, откровенно и без всякой двусмысленности. Я еще никогда не видел человека, который в мучениях смерти сетовал бы на то, что доверял Спасителю. Более того, я еще никогда не слышал, чтобы такое случилось где-нибудь или когда-нибудь. Если бы такой случай случился, то ненавистники Евангелия везде сообщали бы о нем. Каждая улица услышала бы ужасную новость. Каждому проповеднику приводили бы этот пример в качестве возражения. Перед дверьми каждой церкви и часовни мы видели бы листовки, в которых сообщалось бы, что тот и тот-то, проведший святую жизнь и полагавшийся на Спасителя, в последние часы своей жизни обнаружил, что учение о кресте было обманом. Мы вызываем противников привести такой пример. Пусть злой враг сам, если может, даст свидетельство тому, что живой Бог не сдержал хоть одного обещания. Однако еще никогда не сообщалось о том, что Господь обманул кого-то из своего народа, и это никогда не может быть сказано, потому что Бог верен каждому сказанному им слову.